Глава 15. Мишель Миллерс. Макс склонил голову на бок, внимательно глядя на меня. И от этого пристального взгляда я забыла обо всем, что только что обдумывала. «Нам надо было поговорить, если помнишь», – растерянно ответила я, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Садись», – кивнула на соседнее кресло. Я сначала даже не осознала, что именно он имеет в виду, а потом, сообразив, поспешила сесть. Получилось не с первого раза. Сначала не получалось открыть дверь, потом пристегнуться. А когда я, наконец, выдохнула, сложив руки на сумке, которую положила на колени, крыша над нами закрылась, и Макс, оглянувшись, вывернул руль. Автомобиль неторопливо выкатил на дорогу. «Ты торопишься? Могу подкинуть тебя домой», – проговорил Макс. Его внимание было приковано к дороге. По лицу блуждали от света огней, и я невольно засмотрелась на острый профиль. «Не тороплюсь», – ответила я и опустила взгляд, смутившись своего интереса. «Ладно», – просто ответил он. «Куда мы едем?» «Туда, где тихо и спокойно. Я сегодня устал от людей». «Хорошо, я доверяю тебе». Он бросил на меня короткий взгляд и снова обратил свой взор на дорогу. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Я не знаю». Мой голос был тих. И это была правда. Я крутила в голове десятки разных слов, с которых можно было начать. Перебирала разные темы, но все они были либо слишком сложными, либо запретными, либо бессмысленными. «Я смотрела прошлую игру. Ты почти успел. Это невероятный результат». «Да, накинули полбалла за самое быстрое нападение. Хотя фактически я не успел, а значит, нападение не состоялось». «Это все равно было очень круто». «Спасибо, Робинсон. Она разрабатывала стратегию. Вместе с Эйлором, конечно. Они им вроде как хорошая команда». «Значит, все не зря было, и новички неплохо себя показали». «Да, с ними можно кашу варить». «Макс». Я повернулась к нему корпусом, насколько это было возможно. «Что у тебя случилось?» Внимательный взгляд. Всего 2 секунды, но они показались мне такими долгими. «О чем ты?» – спросил он, когда его глаза снова были направлены на дорогу. «Ты сегодня сам не свой. Мы с тобой не виделись несколько дней, а когда встретились, ты даже не поздоровался. Ни одной шутки не отпустил. Это на тебя не похоже». «Учеба запарила», – проговорил Макс. Но я ему не поверила. Его никогда ничего не парило до такой степени, чтобы он просто молчал и даже не здоровался. Шумно выдохнув, я прижал к себе сумку и стал наблюдать за проплывающими мимо нас огнями, размышляя о том, как бы вывести его на разговор. Скоро автомобиль завернул за узкую лесную тропу и через пару минут остановился на берегу реки. «Прогуляемся?» – предложил Макс. На улице было холодно. Здесь, возле воды, ветер дул сильнее, пронизывая одежду насквозь. Я засунул руки в карманы и нахохлилась. Можно было поставить вокруг нас пузырь штиля, созданию которого я как раз научилась пару дней назад во время подготовки к зачету по плетению. Но почему-то чувствовать холод было приятно. Небольшое страдание, словно в оплату, чтобы не получить страдания больше. Макс разулся и, оставив ботинки в машине, босиком прошел по песчаному берегу к кромке воды, после чего остановился, глядя на храм, который возвышался над лесом на противоположной стороне реки. Волны едва касались кончиков его пальцев. «Говорят, когда-нибудь вся Верига будет заселена золотыми драконами», – заметила я. «И тогда в них не будет уже ничего особенного. Просто драконы, которые управляют всеми стихиями наравне». «Это произойдет только после того, как в Вериге накопится достаточное количество силы. То есть очень нескоро». «Но мы все равно живем в удивительное время. Еще 100 лет назад у Вериги не было контактов с другими мирами. Не было полукровок и мультистихийных драконов. А люди были практически на правах рабов и не могли владеть силой. А как развились технологии за это время? Можешь себе представить жизнь без вещателя, без автомобилей?» «Да Кэрри нам все равно далеко», – усмехнулся Макс. И хотя это сложно было назвать улыбкой или шуткой, я все равно обрадовалась. Но проблема даже не близилась к разрешению. Поэтому я встала перед ним и, заглянув в глаза, взяла дракона за руку. «Макс, скажи правду. У тебя что-то случилось? Какие-то проблемы?» Ты ведь знаешь, мы всегда тебе поможем, что бы ни случилось. Помнишь, как Маркус долго замалчивал свои семейные сложности? А мог бы сразу переехать к Дэну, и всем было бы проще. Несколько мгновений он смотрел мне в глаза, а потом перевел взгляд на гору. Глаза его блестели бликами от огней храма. «Ты действительно хочешь об этом поговорить?» «Ну, в этом же нет ничего криминального, я надеюсь. Но даже если и есть, я знаю, что ты ничего бы не сделал без веской на ту причины. А потому все равно буду на твоей стороне». Макс усмехнулся. «Со мной такое впервые. Поэтому не совсем понимаю, как быть, как реагировать и что вообще делать». «Может, я смогу тебе помочь? А если не я, то кто-нибудь из наших точно сможет». «Мне бы твоя уверенность», – тихо рассмеялся он. Я продолжала держать его за руку, и Макс не сопротивлялся. Хотя это было как-то странно, непривычно, неестественно. «Так в чем дело?» – снова спросила я, когда молчание затянулось. «Как тебе сказать? Смешно, наверное, прозвучит. Но, кажется, я влюбился». «Вот как?» Я выпустила его руку и засунула руки в карманы. Такого услышать я не была готова, и теперь будто дышать стало сложнее. В груди что-то сжалось. Отступив на шаг, я опустила взгляд на ребристую гладь воды. «Кажется», — уточнила робко. «Не припомню, чтобы подобное случалось раньше, так что мне не с чем сравнить». «Никогда?» Он снова рассмеялся и сел на холодный влажный песок, подставив стопы волнам. «Даже не знаю, что тебе ответить». «Сколько тебе? 26? Я села рядом. Было сыро, а на ногах не было даже колготок. Мне не нужно было слишком тепло одеваться, ведь тепловой пузырь с каждым днем получался все лучше. А магия, в отличие от одежды, бесплатная». «Почти», — подтвердил он. «По человеческим меркам психоневрологического развития это около 20. Наверное, так бывает». «Ага, не встретил ту самую», — с сарказмом ответил он. «Да нет, сердце у нас довольно слепое, и глухое, и глупое. Заставляет творить всякую чушь. Но только не то, что было бы тебе полезно. И влюбиться может в кого угодно. Оно ж слепое. Померещило что-то и все». «Если ты пытаешься меня успокоить, намекнув, что я влюбился в кого попало, это не очень помогло». «Нет, что ты? Я ничего такого не хотела». Я потупила взгляд и на несколько секунд замолчала, осознавая, что только что наговорила. «Прости, не надо было мне совать нос не в свое тело. А ты говорил ей?» «Что?» «Ну, ты признавался ей в своих чувствах?» «Нет. Да это и не нужно, она вроде как девушка моего друга. Так что лучше держать свои чувства при себе и не мешать». «А вдруг ты ей тоже нравишься? У нас на потоке есть парень. Его зовут, кажется, Ля Мартас. У него 6 девушек, и всех все устраивает. Правда, не знаю, как у них там все в постели происходит. Да и не то, чтобы очень хотела знать, если честно». «Дело ведь не только в том, чего хочу я, но и в том, чего хочет она». «Думаю, у тебя есть шансы». Я уставилась на собственные голые коленки. Длины юбки не хватало, чтобы прикрыть их. «Если бы я была на ее месте, то была бы рад такому признанию». «Да брось. У меня ни семьи, ни рода. Рано или поздно меня выставит из клана, и толку от меня будет, как сказала молока». «Это неправда», — возразила я. «Ты... Если все узнают, кто ты, то интерес к тебе только возрастет, это я могу гарантировать». «Чего вдруг?» «Я не могу сказать, прости». Макс с интересом посмотрел на меня. При этом он был так близко, и наши плечи почти касались друг друга, так что мне стало страшно неловко. И дышать все еще было сложно. «Хорошо. Скажи хотя бы, о чем именно мы сейчас говорим». «Тренер Эйлор велел мне не говорить тебе, чтобы ты не волновался перед матчем. Мы... Он... Нам известно, кто твоя настоящая семья. Твои родители не прекращали поиски много лет после того, как ты потерялся. И уверена, они будут очень рады снова встретить тебя, живого и невредимого». Несколько мгновений мы молчали. Макс, наверное, переваривал информацию. А я ждала его реакции. Наконец он сказал: «Я не хочу». «Что?» – невольно нахмурилась я. «Я не хочу встречаться со своими биологическими родителями. Мне было 5, я не помню даже их лиц. Ничего не помню. Для дракона это возраст малолетства, Да я даже говорить еще не умел почти. Но почему ты не хочешь снова обрести семью? Снова стать самим собой? Я и есть я. В клане Дерага со своими матерьми, которые взрастили меня, вскормили, воспитали, всему научили. Со своими отцами, которые тренировали меня. Делали сильнее, смелее, ловчее. Благодаря им я стал тем, кем стал. Они моя семья. Я немного растерялся от такой реакции. Ты не хочешь посмотреть в глаза своему прошлому? Боишься, что твоя настоящая семья сделает тебя хуже? Не знаю, чего я боюсь. Но ничего менять не хочу. И будешь всю жизнь притворяться песчаным драконом? Он пожал плечами. А кем еще я могу быть? Я прикусила губу. Ты намного больше, чем простой стихийник, сказала тихо. И не знаешь пока даже половины своей настоящей силы. Он снова внимательно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Я качнулась в бок, прижавшись к нему плечом. Почти сразу меня окутало тепло, но то была не моя сила. Это сделал Макс. Ты слишком много обо мне знаешь. Прости, в третий раз повторил я. Глупая. Он обнял меня и прижал к себе. И было в этом движении что-то такое, от чего замерло сердце. Ты такая умная. Но такая глупая, Шелли. Тебе все равно придется встретиться со своей семьей. Теперь это уже не твое личное дело. В смысле? А чье еще? Теперь это государственная проблема. Проблема уровня высочайшей политики. Поэтому мой тебе совет. Пока все не произошло, найди в себе силу принять себя тем, кто ты есть на самом деле. Я есть я. Сказал он тихо над самой моей макушкой. От его голоса по коже побежали мурашки. Я простой дракон-полукровка, адепт Академии Золотых, член команды. Ты не полукровка, Макс. Еле слышно прошептала я. Будь он человеком, наверняка не услышал бы. Шум волн под нашими ногами заглушил бы мой голос и унес его дальше по течению реки. Но он услышал. И воцарилась тишина. Я больше не знала, что еще сказать. Ведь сама была куда больше трусиха, чем он. Дома, в ящичке моего стола, лежал флакончик, опустошив который я могла встретиться со своей настоящей сущностью. Какой бы она ни была. Но с тех пор, как мистер Эйлор дал мне сыворотку, я ни разу не прикоснулась к ней и даже никому ничего не сказала. По большому счету, я не вправе была говорить Максу обо всем этом, пока сама пытаюсь сбежать от правды. «Хорошо», — сказал он, — «ты права». Невозможно бесконечно убегать от своего прошлого. Тебя все любят. Я выпрямилась, и Макс опустил руку, которая обнимала меня за плечи. Тебя любят одногруппники, товарищи по команде, твои матери и отцы. Я тебе даже завидую, знаешь? У меня всего один отец и ни одной матери. Но мы сейчас не об этом. Тебя окружает много любящих тебя людей, которым все равно, кто ты есть на самом деле. Но им не все равно, как ты себя чувствуешь. И мне все равно, в счастье ты или в горе. Поэтому, что бы ни случилось, ты никогда не останешься один. Макс вздохнул, кивнул. Пару секунд задумчиво смотрел на волны перед собой, а потом выдохнул. Может и так. Тебе снова стало грустно? Осторожно спросила я. Ты говоришь, что меня любят. А я подумал, какая ирония. Меня волнует только, любит ли меня та девушка. Так может, ты просто спросишь у нее? Даже если она не любит тебя сейчас. Быть может, все изменится в скором будущем. Но ведь она встречается с моим другом. Это будет предательство. Может, тогда сначала поговоришь с ним? Хотя если ты не нравишься ей, то о предательстве речи идти не может. Шелли, ты без ножа режешь мое сердце, рассмеялся Макс. И снова прости. Я виновато развела руками. «А что насчет тебя?» Он скосил на меня взгляд. «Меня?» «Тебе я нравлюсь?» «Какое это имеет значение?» Я почувствовал, как кровь прилила к щекам и обрадовался тому, что в ночной темноте он не заметит, как я краснею. «Может, твой ответ придаст мне силу принять себя?» Я закусила губу, обняла колени и положила на них голову, уперевшись подбородком. Прямой вопрос заставил меня задуматься. И стало так больно, просто невыносимо. Словно кто-то совсем по-настоящему резал меня изнутри. Как я ни старалась держаться. На глаза навернулись слезы. и через несколько секунд я резко, прерывисто вдохнула, шмыгнула носом. «Шея?» – взволнованно сказал Макс и положил ладонь мне на плечо. «Ты плачешь?» Я отвернулась. Но сдерживаться не было никаких сил. Боль в сердце стала настолько сильной, что терпеть становилось невозможным. Отчего душевные раны болят сильнее ран физических? «Эй, Мишель, ты чего?» Я старалась хотя бы не рыдать в голос. Резко вдыхала, вздрагивала, всхлипывала. Но боль рвалась наружу. И скоро я тихо завыла, концентрируясь на том, как слезы стекают сначала по щекам, потом по рукам и падают на колени. «Шелли!» Голос Макса стал почти умоляющим. «Прошу тебя, не надо плакать. Шелли, Шелли, пожалуйста!» Он обнял меня обеими руками, прижал к груди и стал гладить по волосам. Я отпустила свои колени, обняла его за шею и, прижавшись головой к его груди, заплакала от души. Это было глупо, это было странно, это было неадекватно. Но я не понимала ни что происходит, ни к чему все это приведет. Не знала, что говорить, что делать, куда вести этот разговор, чтобы так сильно не болело в груди. Я знала только одно. Он в кого-то влюбился, и мне придется принять этот факт. «Шелли, только скажи, кто это сделал? Кто тебя так сильно расстроил? Обещаю, он сильно об этом пожалеет. Профессор Маки? Это все из-за зачета?» «Дурак!» Прорыдал я, оттолкнув его от себя, а потом снова прильнул к его широкой груди. Как ему сказать? Да и надо ли? Зачем мешать ему своими не к месту проявившимися чувствами? «Богиня, ну почему? Почему я так легко влюбляюсь в этих драконов?» «Мишель», — сказал Макс строго, — «ты заставил меня рассказать о том, что у меня случилось. А теперь сама тут рыдаешь и молчишь. Тебе не кажется, что это нечестно?» Я снова отпрянула от него, с силой потерла глаза, словно пытаясь выдавить из них остатки слез. Потом шумно вдохнула. «Ты прав», — с трудом проговорила. Голос срывался и не слушался. «Никто ни в чем не виноват. Я сама себе придумала проблемы». «Какие проблемы?» Он смотрел прямо на меня. Я опустила взгляд, потому что не хотела, чтобы он видел меня зареванной. «Ты спросил, нравишься ли мне?» И когда я мысленно ответила на этот вопрос, я невольно сжала свое пальто в области сердца. Макс смотрел на меня серьезно и напряженно. Ему нужен был ответ. «Когда ответила, поняла, что не смогу произнести это вслух». «Шелли?» — тихо произнес Макс. «Скажи это». Я замотала головой, но он обхватил ладонью мой затылок, заставив замереть. А после склонился ко мне и прикоснулся к моим губам в легком нежном поцелуе. «Скажи это», — снова сказал он, прижавшись лбом к моему лбу. «Ты мне нравишься, Макс. Слишком сильно. Больше, чем я могла себе позволить, если бы могла что-то решать». Он крепче обнял меня. Одной ладонью он впился в мою спину, а другой — в затылок. И я не могла понять, делает он мне лучше или хуже. Одна часть меня чувствовала себя на седьмом небе от облегчения, а вторая жалась в ожидании, когда это все закончится звуками рассыпавшихся осколков моего сердца. «Та девушка, о которой я говорил, это ты, Шелли?» – прошептал он, не выпуская меня из рук. «Я? Что?» Смысл этих слов медленно доходил до меня. Медленно и мучительно. А когда дошло, я отпрянул от него. Вытерла слезы, которые мгновенно перестали бежать. Дыхание выровнялось, будто ничего не было. Я смотрела на него удивленно, озадаченно, и снова не находила слов. «Но почему ты не говорил?» С трудом просипела я. «Ты так переживала из-за Маркуса, из-за Дэна. Тебе было так сложно. Я не хотел осложнять все еще больше. К тому же, если бы ты отвергла меня, это было бы куда хуже, чем если бы мы так и остались, как прежде, друзьями по команде». «А теперь?» «А теперь я ничего не понимаю». «Я тоже». Поднялся ветер, и несколько сильных волн заполнили образовавшуюся тишину. «Что будем делать?» — спросила я, когда наше задумчивое молчание затянулось. «Не знаю. Ты ведь уже занята, и твое сердце не свободно». И снова заныло в груди. «Я поговорю с ними». «С ними?» Ты боишься, что окажешься предателем, если пойдешь на поводу у своих чувств, что предашь дружбу, товарищество. Боишься, что склонишь меня к измене. Ты, как всегда, проницательна. Поэтому ничего не будем делать. Пока что. Я... Чтобы мне в бездну провалиться, Макс. Я думаю, умру от разрыва сердца, когда узнал, что ты в кого-то влюблен. Даже не знаю, что бы делал, если бы той девушка оказалась другая. Да ты собственница! Воскликнул Макс, расхохотавшись. Он переменился и снова стал похож на себя прежнего, будто ничего и не было. Хочешь забрать себе всю команду? Другим оставь хоть кого-нибудь. Что, выделить тебя нуждающимся женщинам? Я невольно хихикнула. Потом вздохнула и уже серьезно сказала. Мне нужно немного переварить это все. Потому что ты скоро познакомишься со своей семьей. И мы пока не знаем, какое будущее тебя ждет. 3 дня, сказал Макс. 3 дня? Не поняла я. 3 дня на то, чтобы переварить. Мне тоже надо кое-что сделать и кое о чем подумать. 3 дня, начиная с завтрашнего. Мы просто друзья. А потом? А потом посмотрим. Через 3 дня встретимся и еще раз поговорим. Ладно, кивнула я. Макс поднялся на ноги, протянул мне руку и помог встать. Я качнулась вперед, чтобы обнять его за талию, и дракон обнял меня в ответ. «Ты правда что-то чувствуешь ко мне?» – спросил я тихо. «Я никогда и никому не чувствовал ничего подобного», – ответил он. «Но сейчас я не буду вдаваться в подробности». «Почему?» 3 дня». Я горестно вздохнула, а Макс добавил. «Разберись пока с остальными». «С кем?» «Я тоже догадался, что у вас с Маркусом что-то было. И как бы я ни ревновал, сначала тебе надо разобраться с ним. Если после этого ты не станешь иметь со мной дела, я к этому морально готов». «Ты готов просто отступить?» Напряглась я. «Я не собираюсь стучать в дверь дома, где меня не ждут. Если захочешь, ты постучишь ко мне сама. Потому что я тебя буду ждать. Но бегать и умолять, уж прости, не в моих правилах». Моих губ коснулась улыбка. «Не думал, что ты такой гордый». «Какой есть». Он разомкнул свои объятия, и мы неторопливо пошли по песку обратно к машине.